Глава 31. Есения. Его хотелось пить, смакуя маленькими глотками больше и больше, чтобы захлебнуться, утонуть в новых для меня ощущениях, чтобы напиться. Он не был сладким, свежим или живительным. Нет, отравляющий, дикий, острый, сводящий с ума. Поцелуй. От бесстыдной ласки языка горело во рту, скулы сводило от напора мужчины, но оттолкнуть его я не могла. Не хватало больше сил сопротивляться и ломаться. Наоборот, тянула мужа к себе за рубашку, сминая дорогую ткань. И сама сгорала от неистовой страсти, что буквально испепеляла на месте, звала за собой в пропасть, откуда нет возврата. Волгин словно сбросил шкуру, сковывающую его естество. Стал собой. Грубым, жадным и бескомпромиссным зверем. Все, что я представляла о мужчине раньше, вмиг рассыпалось, как пыль. Маски сорваны, господа. Теперь каждый сам за себя. Когда поцелуй вышел из-под контроля, не знаю. Но мы вместе стали задыхаться. Разрывали жадную ласку, чтобы вдохнуть и потом снова столкнуться. Языками. И сплестись. Дыханием. И так по кругу бесконечно, пока поцелуев не стало мало. Ренат толкнул меня на широкое сиденье. Я непроизвольно вскинула руки, цапнула его по лицу, но тут же переместила пальцы на сильную шею. Мышцы и жилы стали каменными, подбородок слегка выдался вперед, подчеркивая хищность его лица. Крупная ладонь мужа вклинилась между ног и потерла чувствительную точку, заставив меня вспыхнуть, как факел, заерзать по сиденью, подхватывать недостающий воздух и выгибаться. Подаваться вперед, чтобы сократить расстояние между нами. Муж вдруг остановился, сжал пальцами пульсирующее, ноющее место. Дышал тяжело, рвано, смотрел в глаза туманно, а потом хрипло спросил. «Я первый?» Избивая напрочь возможность сопротивляться, передумать или оттолкнуть, отодвинул пальцами взмокшее кружево трусиков, коснулся голой кожи подушечками пальцев. Мазнул осторожно, но вызвал во мне бурю эмоций. Я не смогла ответить. Таким острым и нежным одновременно было его прикосновение. «Есения, у тебя был мужчина до меня?» «Мужчины?» Повторил настойчиво, потеребил окаменевший горбик, высекая из меня невольные звуки, похожие на скуление, коснулся губами губ, ласково и невесомо. Я подалась вперед неосознанно, шокируя саму себя, ведь только что брыкалась и отказывалась его слушать, подчиняться, а теперь мне хотелось больше, глубже, быстрее, порочнее. А он ждал ответа, мягко кружил пальцами по клитору и щекотал языком контур губ, мучая, издеваясь. «Сеня, ты девочка? Скажи, прошу тебя!» — шептал настойчиво Ренат, то дразня языком, погружаясь в мой приоткрытый рот, то прикусывая нижнюю губу, когда я подхватывала недостаток воздуха, лишившись желанного поцелуя. Мне хотелось его убить в тот миг, обхватить сильную шею руками и скрутить, чтобы не шевелился и довел дело до конца. Безумное. Пальцы, что до этого легко прикасались к чувствительной вершине, вдруг заплясали на нем быстрее. А потом Ренат придвинулся ко мне, откинул полу пальто, сорвав перламутровые пуговицы, и накрыл губами сосок прямо через ткань платья. Прикусил его и покрутил до легкой боли, стискивая между зубами. Когда я задрожала от необычных и потрясающих по силе ощущений, муж погрузил в меня два пальца, растягивая до приятного распирания. Это вызвало горячую волну по всему телу. Жгучие колючки помчались по спине и закрутили раскаленную спираль на пояснице. Я выгнулась до хруста позвонков и закричала. «Да». «Вернемся в номер». Придерживая меня, толкаясь в глубину умело и осторожно, высекая из меня остатки спазмов, прижимая плотнее руку, позволяя выплеснуть накопленную страсть, муж почти лежал на мне. Но не давил. Упирался свободной рукой в сиденье и бесконечно тепло шептал. «Я подарю тебе первую незабываемую брачную ночь и сотру из памяти тот вечер, когда все пошло неправильно». Я не могла отдышаться, не понимала, что на меня нашло, как я могла снова поддаться его власти, разрешить к себе прикоснуться? Что поменялось? Почему он решил сделать мне приятно? Почему так сказал? Куда делись те жесткие, безразличные слова о том, что ему плевать, что я чувствую? «Думаешь, чтобы съязвить?» — спросил Ренат и вынул платок из кармана, поухаживал за мной, смущая. Я попыталась прикрыться, перехватить салфетку, но муж шлепнул меня по руке. Не сильно, но строго. Волгина сильно потряхивала. Я чувствовала, как дрожат его пальцы, когда прикасались ко мне, поправляя трусики и чулочки. «Извини, Капрон не выдержал такого урагана?» — хмыкнул он и провел пальцем по стрелке. После разрядки, из-за чего у меня сводило ноги, и приятный трепет несся по мышцам, я хотела лишь улыбаться. Но ответная реакция тела на прикосновение мужчины снова взбудоражила. «Платье длинное, а разрез с другой стороны», — успокоила себя. «Себя или его, неважно». Руку некуда было деть, потому я вцепилась в лацкан пиджака мужа и заметила на щеке Рената свежую царапину. Провела пальчиком по ней, собирая как бусины на нитку дрожь мужчины. В его глазах, наполненных тьмой, плескалось что-то такое, что я не могла прочитать, а спросить стеснялась. «До свадьбы не заживет», — прошептала смущенно. «Но жить будешь». «Сеня». Ренат вдруг перехватил мою кисть и, прижав к своей щеке ладонь, закрыл глаза. Выдохнул длинно, обжигая мое лицо горячим потоком. От него приятно пахло, но я не могла в этом состоянии определить, чем именно. «Мы опаздываем». Ренат говорил тяжело, будто у него не осталось сил. «У Флобера открытие осенне-зимней коллекции. Я думал, что для тебя это важно». Я дернулась вперед. Ренат хотел наклониться, и мы столкнулись лбами. Искры посыпались из глаз, а муж внезапно перетянул меня к себе на колени и стал целовать в ударенное место, как ребенка. Наверное, мои глаза стали круглыми, потому что Волгин замер и слабо откашлялся. «Кажется, так делают, чтобы перестало болеть». Шепча, пожал большим плечом. «Работает?» Я потрогала ушиб и одарила мужа настоящей улыбкой. Злиться после оргазма и такой милой ласки не получалось. «Чудеса!» — выдохнула, вглядываясь в мужа, будто впервые увидела этого человека. И мне откровенно нравилось то, что я видела. А мне мама так никогда не делала. «Какая нехорошая мама!» Воспоминания о маминой измене больно кольнули в грудь. Наверное, я поменялась в лице, потому что Ренат пересадил меня назад, на сиденье, и быстро поправил свою одежду. Отвернулся, зыркнул на пустое сиденье водителя, мы даже перегородку не подняли, и слабо заулыбался. Когда Егор покинул салон, я тоже не заметила. Хорошо, хоть окна тонированы, и снаружи никто не видел, что происходило здесь несколько минут назад. «Нас Флобер ждет», — напомнил Волгин. Посмотрел на меня пристально и словно вслух подумал. «Не сбежишь теперь, Сеня?» Я неопределенно мотнула головой, промолчала за Сеню в который раз. Пусть называет, как хочет. От него мое короткое имя звучало приятно и вовсе не коробило. А запрещала я, больше из вредности и принципа. Ренат взялся за ручку двери, но снова повернулся, скользнул взглядом по моим губам, отчего я закусила щеку и испуганно моргнула. Его взгляд, меткий, проникающий, примораживал и глушил все страхи. Я не знаю, что творится. Но мне не нравится эта реакция на того, кто не собирается меня любить. Как я выживу под его властью? Как выберусь живой из медвежьих объятий? «Тогда насладимся вечером моды, жена», — мрачно сказал Волгин и вышел в осеннюю ночь. Снаружи отряхнулся, прыгнул на пятках, словно пытался привести себя в чувство, только потом заглянул в салон, отчего я снова утонула в светлых глазах. И галантно подал мне руку. Я вложила дрожащую кисть в крупную ладонь, чувствуя, какие невероятно сильные и горячие у мужа пальцы. И эти пальцы были у меня внутри несколько минут назад. Это осознание плеснуло на щеки краску. Воздух нагрелся под ребрами и вышел с тихим стоном из губ. Ренат заметил, сощурился, смотрел прямо и жестоко молчал. Но и я не могла говорить. Просто не знала, что сказать. По разгоряченной коже скользнул холодный ветер. Все еще не остывший от оргазма, я едва переставляла ватные ноги. Волосы взметнулись, царапнули по щекам и окружили Рената русым шарфом. А он лишь задышал натужно, но не отпустил меня и не отодвинулся. Напротив, врезался грудью в мою грудь, чтобы неожиданно наклониться и снова припасть к моим губам. Я думала, что после разрядки не захочу больше ласк, что вернется старый страх, неприязнь и сомнения, но... Ничего такого и близко не было. Жадно хватало воздух и мучительно переживала расставание наших губ, когда муж отстранился, будто у меня забирали кусочек жизни. Как в такого мужчину не влюбиться? Но ему не нужна любовь, ведь сам говорил. А этот брак — фарс для общественности и хорошее удовлетворение дикой похоти, которой у него с избытком. Я буду просто жить. Если Ренат не изменится, разведусь. Если покажет себя с хорошей стороны, дам нашему союзу еще один шанс. Вдруг получится выдержать баланс. Тело защекотало приятное прохладное прикосновение осени. Я зашаталась, как береза на ветру, но горячая ладонь удержала мое равновесие. «И все-таки, Сеня, ты очень красивая», — сказал мягко Волгин, выводя меня на плиточную дорожку к огромному стеклянному зданию. «И страстная. Я не ошибся с выбором». «Но так нельзя», — шепнули губы. Я прикусила язык, затравленно оглянулась на Волгина. Не хотелось снова ругаться. Но муж даже не напрягся, лишь крепче сжал мой локоть и привлек к себе. «Нельзя. Но кто нам запретит?» Он подмигнул и, приоткрыв передо мной дверь, пропустил в сверкающий огнями зал. Позади крупными тенями скользили охранники. «Кого так боится Волгин? Зачем столько людей? Папа никогда не нанимал две машины для простой поездки в ресторан, а я вообще ездила обычно сама, реже с Владом». «Ты хотел сказать, что если хочется, можно все купить?» Продолжала я выводить его на разговор. В помещении было людно, но на нас особо никто не смотрел. Лишь парочка беседующих дам заинтересованно зыркнули в нашу сторону и тут же вернулись к своим модным разговорам. «Ты опять за свое, Сеня». Муж перехватил мою ладонь, помог снять пальто и, передав верхнюю одежду кому-то за моей спиной, повел вверх по лестнице. Я старалась идти ровно, потому что длинное платье мешалось, а слабые после полученного удовольствия ноги еле сгибались в коленях. Нет, я просто стушевалась, но не оставила попыток поговорить с мужем. Нормально, как взрослые люди, не близкие, но хотя бы знакомые. Просто для таких, как ты, как мой отец, все дороги открыты. Можно купить бизнес, высотки, людей. «Тебя?» Улыбаясь, шепнул Ренат. Наклонился ко мне ближе некуда. Дохнул теплом в волосы и прикусил мочку уха. Было обидно и приятно одновременно. От этого я разрывалась от неопределенности. Но ругать его или позволить дальше искушать? «Зачем? Скажи, почему я?» Но не вырвалась, продолжала идти вровень, позволяя себя увлечь ввысь. «На фото понравилось». Разоткровенничался Волгин. В его голосе хрустело возбуждение. Но он держался очень спокойно, хотя и касался моей кожи губами, пока никто не видит. Да и знатная фамилия, незапятнанная репутация. «Чья?» «Твоя, конечно же. Я не ждал, что ты окажешься невинной, но в скандалах и оргиях ты не была замечена». «А я не говорила, что у меня никого не было». Вспыхнуло, когда мы повернули на площадку и медленно пошли на второй этаж по второму пролету. Переступая по ступенькам, я оглядывалась по сторонам. Не сильно ли видно, что я только что делала в машине? Мне казалось, что щеки горят, как лампочки, что на лбу написано, какая я развратная и пропащая женщина. Хочу того, кто подло купил мое тело. Так неправильно. Когда мы преодолели пролет, впереди показалось огромное зеркало на всю стену. Я была растрепана и румяна, словно только вылезла из постели и там отнюдь не спала. Я вырвалась из руки Рената и метнулась к отражению, чтобы поправить макияж и волосы. Хоть немного спасти свою репутацию, пока здесь, кроме нас и Егора, который незаметной тенью скользил рядом, никого нет. Позади послышался сдавленный возглас Волгина. «Твою ж мать!»